Глава третья. Саша Лопахина. Сашина мать умерла 3 недели назад. Она долго болела, и Саша уже начала привыкать к тому, что мамы нет дома, что мамины худые милые руки не хлопочут беспрерывно то у плиты, то у стола, а неподвижно лежат на одеяле, что видеться с мамой можно только раз в неделю, по воскресеньям, когда кругом столько народа и когда даже нельзя плакать, чтобы не огорчить маму. Об этом ей напоминала каждый раз старшая сестра отделения, высокая, худая Мария Николаевна, когда Саша в белом большом не по росту халате с длинными свисающими рукавами проходила мимо ее поста по скользкому до блеска натертому полу коридора. Больных было много. Они лежали и в коридорах, у неуютных холодных стен с большими казенными окнами, и у дверей в палаты. Мама лежала в палате. Там было немного веселее, и больные уже все перезнакомились. Они подолгу разговаривали и все узнали друг о друге. Конечно, они хорошо уже знали Сашу и очень ласково ее встречали. Сначала Саша все ждала, что мама скоро поправится и вернется домой, а потом она ждала только воскресенье и спешила в больницу, чтобы поскорее увидеть маму. И когда на пороге маминой палаты ее встретила знакомая больная и сказала, что мамы тут нет, что она в другой палате, в изоляторе, у Саши больно сжалось сердце. А потом мама умерла. Главный врач увел Сашу к себе в кабинет и что-то ласково говорил ей, и Мария Николаевна была тут же. Но Саша не слышала того, что они ей говорили. Соседка по квартире, которая кормила Сашу обедами, пока мама болела, хлопотала о ней. Приходили из школы с маминой работы, но разве они могли что-нибудь сделать? Ведь мамы больше не было. Потом пришло письмо от тетки Клавдии Григорьевны, папиной сестры. Она писала, что скоро приедет в Москву за новым назначением на работу и одновременно за племянницей. Пусть Саша терпеливо ждет ее. В жизни бывают тяжелые испытания, и надо уметь стойко переносить их. Она сама, Клавдия Григорьевна, никогда не предается отчаянию и думает, что Саша поступит так же. Ей надо учиться, становиться на ноги и трудиться. Мама была все равно безнадежно больна, и Саша должна понять это. Письмо было справедливое. Саша понимала это. Но такое холодное и чужое, как будто это не папина сестра писала ей, а какая-то совсем чужая женщина. И Саша с невольным страхом стала ждать ее приезда. Приехала Клавдия Григорьевна поздно вечером, когда Саша уже спала. И когда она услышала, что кто-то открывает дверь, ей с просонок показалось, что это мама, и она вскрикнула и вскочила. Но возле нее стояла не мама, а чужая женщина, плечистая и рослая, в блестящем кожаном пальто с большим портфелем в руках. «Ну, здравствуй, Александра!» — сказала она, оглядывая комнату, и прикоснулась холодными губами к Сашиному лбу. «Постарайся получше выспаться. Мы завтра вечером уезжаем. Я уже была сегодня в министерстве и получила назначение. Надо ехать». Вероятно, тетка считала правильной такую встречу с племянницей, хотя в душе, может быть, и жалела ее. Во всяком случае, когда на завтра она увидела, как соседка по квартире помогает Саше укладывать чемодан, она была очень недовольна. «Оставьте, пожалуйста», — сухо сказала она соседке. «В детях надо с самого раннего возраста воспитывать самостоятельность. А Саша уже большая девочка. В ее возрасте я никому уже не доставляла хлопот. Поторопись, Александра. Надо быть организованной и мужественной». Саше нравилось ее полное имя. И она знала, мама не раз рассказывала ей об этом, что так назвали ее в честь дедушки, маминого отца, Александра Васильевича, самого замечательного человека на свете, моряка, капитана ледокола. Ему, конечно, надо было быть очень мужественным во время его ледовых рейсов. Но вот как было набраться мужества маленькой Саше, у которой так недавно умерла мама, и у которой никого на свете теперь не было ближе старенькой библиотекарши Анны Петровны и ее молодой помощницы Розы. Анна Петровна Саша, конечно, стеснялась, хотя и считала ее очень хорошей, а вот с Розой можно было обо всем поговорить. Но с ними теперь надо было расставаться.